Царство Аллах Субхану Та'аля бросал самозван верующих, а их было совсем мало. То есть, помните, что вот эти вот все причины, все эти там царства, все эти армии, все это в руках Аллаха Субхану Та'аля. Это в один миг может возникнуть и в один миг может уйти. Главное, чтобы быть с Аллахом Субхану Та'аля. И главное быть устремленным к ахире, к вечной жизни. Понимаете? Здесь мы вот сейчас особенно нам напоминание, что мы тут гости. Мы гости. Мы везде гости. Они тоже гости. И те, которые сейчас против нас кто-то что-то говорят, они тоже гости. Просто они этого не понимают. Что мусульманин должен понимать. Да. Поэтому, понимаете, ликующие, Аллах Субханта не любит ликующих. Когда люди какую-то здесь в этом мире одерживают какую-то временную такую, как сказать, перевес, победу, задавили, там, подавили, им кажется, что все, они уже укрепились на все. Нет, в этом мире нет победителя, кроме Аллаха Субханта. Аллах не любит ликующих. Победитель тот, кто держится за Аллаха Субханта. Давайте держаться за Аллаха Субханта. Хорошо? А меры, я еще раз сказал, меры только шариат спокойствия, успокоение друг друга, поддержка друг друга, сплоченность, какая помощь нужна кому-то, там материальная помощь кому-то, что-то хорошо успокоить, отвезти куда-то в больницу, не знаю, что там. Все это особенно сплотиться сейчас в этом плане. Особенно много читать Куран, изучать Куран, друг другу напоминать про Аллах Субхану Та'аля. Больше в домах пребывать своих и поклоняться Аллаху Субхану Та'аля. Если какая-то угроза для семьи и так далее, там, вывозить семьи, это уже, я говорю, каждый смотрит сам. Я сейчас не могу сказать, да, братья, вывозите или не вывозите. Я не знаю. Хорошо? Вот. А то, что там люди вот это вот ходят там, как по вечерам, свои поселки охраняют от хулиганов там, да, смотрят. Это хорошо, альхамдулилля. Это, на мой взгляд, очень даже это хорошо. Это дает какое-то спокойствие, сплачивает как-то людей, альхамдулилля. Хорошо. Вот это зунуна биллахи зунуна. Приходит смута, Аллах Субхану говорит, начинайте думать разные мысли про Аллаха. Хорошо, давайте думать про Аллаха Субхану Та'аля хорошо. Как сегодня сказано было на хутбе. От царства Аллаха не отсоединимся, поймите. От царства Аллаха не отсоединимся. Это самое главное, альхамдулилля. Там уже в каждой ситуации есть те способы, которые Аллах Субхану Та'аля в своем Куране и Сунне предлагает нам. Бывает терпение, бывает хиджра, бывает то, бывает это. Разные ситуации. Что сейчас я сказал вам. В домах своих пребывая, много поклоняйтесь Аллаху Субхану Та'аля, проявляйте собор, не поддавайтесь на какие-то провокации, панику. Хорошо? Альхамдулилля. И привяжите сердца к Аллаху.